Глава 7. Стрелок неизвестен. «Престол, где тебя носит?» – раздался из вертинтера голос Долгова. «Да нигде не носит», – лениво отозвался Глеб. «Занимался своими делами». «А чего понадобилось? Я помню о нашей договоренности». «То, что помнишь, хорошо, а вот то, что нет результата, плохо», – раздраженно рыкнул капитан. «Я так понимаю, что-то произошло?» Проигнорировав вспышку раздражения начальника, спросил Северин. «У нас первый труп», – уже более спокойно произнес Долгов. «Полчаса назад на ступенях собственного дома застрелен замдиректора Ростеховского филиала Алик Фирсов. Корпораты стоят на ушах, ГСК поднята по тревоге, город, насколько это возможно, перекрыт. Вот данные, которые переслал Голованов». Он работает на месте преступления. По распоряжению полковника я назначен куратором расследования. «Данные получил», – глядя на загруженный файл, отозвался Глеб. «Бросай все и занимайся этим делом. Остальное подождет». И Долг, не прощаясь, отключился. «Бегу и спотыкаюсь, господин капитан», – пробормотал Северин. Но файл все-таки открыл. Как он и ожидал, там не оказалось никакой ценной информации. Орудие преступления – винтовка Гаусса. Место, откуда стреляли, не определили. Были известны 3 приблизительные точки. Объект получил 2 стальные болванки в голову и еще столько же в грудь. Имелась видеозапись самого убийства и несколько записей с камер наблюдения на улицах в 3-километровой зоне. Глеб очень внимательно просмотрел запись с убийством. Сработано чисто. Энергетический щит 2-го класса защиты, который был на корпорате, смог ослабить только первую болванку, после которой просто перегорел. И остальные 3 выстрела стрелок делал без каких-либо помех, добив цель, сбитую на землю. Охранник попытался закрыть объект своим телом, но, получив выстрел в грудь, улетел 2-3 метра и больше не мешался. Вся ликвидация заняла чуть больше 1,5 минуты. Глеб запросил данные спутника, который висел над городом. Он был гражданским и выполнял многочисленные функции, от навигации флайеров и каров до передачи информации. Но самое полезное для престола – отслеживание угнанных транспортных средств. Мгновенно на вертинтере появилась 3-мерная карта города. Северин ввел персональный код сотрудника ГСК – и получил доступ к записям за прошедшие сутки. «Рассчитать все передвижения людей в 5-километровой зоне», – мысленно отдал он приказ. «Провести сравнение этих передвижений с вероятными точками». Глеб нанес на карту возможные координаты стрелка. Вертинтер надолго задумался. «Бюджетная, недорогая модель просто не предназначена для подобных объемов данных». А тот, что ему оставили неизвестные добродетели, использовать он опасался. Престол раздраженно следил за шкалой обработки. У него образовалось свободное окно минимум в 15 минут. Понимая, что просто таращиться в экран не имеет никакого смысла, он встал и направился на кухню. Отдав приказ роботу-бармену сварить крепкий кофе, он принялся разогревать завтрак. При этом око вывело на экран досье жертвы. И кое-что Северину показалось странным. У Фирсова было не так уж много имплантов. 3 мозговых, вполне общедоступных. Заменены органы и бионическая реконструкция скелета, поскольку раньше Фирсов страдал остеопорозом, или, проще говоря, хрустальными костями. Киберимплантация помогла многим. Вообще, кибериндустрия дала шанс на 2-ю полноценную жизнь миллионам людей. И стольких же превратила в уродов. Глеб рассеянно выпил дрянной кофе. За 4 дня, что прошли с событий в бункере «Умника», он так и не удосужился добраться до магазина и закупить что-нибудь поприличней той дряни, что варил робот. Да и деньги заканчивались. Глеб запустил руку в карман и достал трофейный имплант. «Сегодня же надо будет наведаться к Грегору. Эта штучка стоит минимум 5000». Вернувшись к верткому, он озадаченно посмотрел на полученные данные. Едва заметное мутноватое пятно на крыше одного из домов. Зона затемнения. Имплант, блокирующий любое наблюдение. Значит, Гавриил все-таки пользуется имплантами. Правда, вычислить этого человека не удастся. Дом, с которого стреляли, жилой, улица оживленная. Десятки людей, и невозможно определить, кто из них стрелок. Место, по сути, ничего не дает. Конечно, надо будет там осмотреться. Модуль «Мираж» вышел почти идеальным. Он не оставлял шанса вычислить новую позицию, которую займет Гавриил при следующем выстреле. Глеб внимательно отсмотрел запись с момента появления мутного пятна и его отхода. Все заняло меньше 5 минут. Спутник был не в состоянии накрыть весь город. В лучшем случае его можно нацелить на отслеживание 2-3 кварталов, но этого мало. Северин озадаченно потер переносицу. Ситуация припоганая. Ему нечего противопоставить стрелку-невидимке. «Долг!» — вышел на связь с капитаном Престол. «Мне нужна информация по всем предыдущим убийствам, которые приписываются Гавриилу». «У нас еще нет этой информации», — огрызнулся Долгов. «Сразу видно, что он не в духе. Видимо, на него крепко насели в связи с последними событиями». «Да будь ее! Вы нашли место, откуда стреляли?» «Да, но там пусто». «Как я и ожидал», — сам себе сказал Глеб. «Ладно, не отвлекаю. Как появится информация, пересылай». «Престол, найди его!» В стальном голосе оперативника послышались просящие нотки. «Я делаю, что могу», — не стал срываться на капитане Глеб. «Но совершенно не с чем работать. Он использует «Мираж». Это сводит все наши усилия на нет». «Откуда информация про «Мираж»?» — мгновенно встрепенулся Долгов. Глеб в 2 словах рассказал о своем расследовании и его методах. «Ты знаешь, что ты совершил должностное преступление, и тебя за это ждет трибунал». «Я дал результат. А если он не нужен, то иди в жопу», — не выдержал Глеб. «Или дай мне работать, или сам плавай в этом дерьме. По мне, вы все со своими законами захлебнетесь им. Они вас на дно тянут». «Но нельзя так грубо попирать его». «Насчет результата ты прав. Правда, то, что у Гавриила «Мираж», мало что дает. Скорее всего, у него имплантирован еще как минимум 1 модуль. Автооптик. Оптическая автоматическая система наведения? Именно. Он стрелял почти с 4,5 километров. 5 выстрелов за 10 секунд, и все в цель. Обычному человеку такая скорость недоступна. «Импланты запрещенные», — немного подумав, оптимистично заявил Долг. «Мы сможем его обнаружить». Глеб только скривился. «Если бы это было так легко, то Гавриил бы давно был пойман или убит». «Сомневаюсь», — скептически заметил он. «Но попытаться можно. Такие импланты не спрячешь. Но если он еще не попался, значит, никакой сканер не может их обнаружить. Ладно, как будут новости, дай знать». Долгов отключился, не прощаясь. Глеб еще несколько часов работал над делом Гавриила, но не смог продвинуться ни на шаг. Вычислить место отхода, базу и уж тем более самого стрелка не получалось. Как он передвигается по городу с 1,5-метровой винтовкой? Как уходит из обложенного сектора? Ведь он работает на чужой территории, значит, он разведал ее ранее. Размышления были вполне логичными, но ответов на вопросы не давали. Северин несколько раз прошелся по комнате. Постоял у окна, задумчиво глядя на заводской пейзаж и раскинувшиеся перед ним трущобы. Потом резко взял плащ и вышел за дверь. В холле он столкнулся с Таей и Анной. Женщина при помощи совсем древнего робота-погрузчика перетаскивала к двери какие-то коробки и тюки. Девушка бросила на Глеба равнодушный взгляд, после чего направилась на улицу. Она не видела его, не знала, какую роль сыграл он в ее судьбе. А вот Тая знала. Она обернулась, увидела Северина, и ее усталое лицо осветила улыбка. Она ничего не сказала, рядом маячил Димыч. Но Глеб знал, что эта улыбка предназначается ему, и в ней выражена вся благодарность. Он кивнул женщине и домовладельцу и вышел на улицу. Дни становились все длиннее. Весна уже вступала в свои права. Возле дома и трущоб начала пробиваться зеленая травка. После радиоактивных осадков она росла быстро. Не пройдет и пары дней, как из нескольких сантиметров она дорастет до колена. «Уезжаете?» — равнодушным голосом спросил он у девушки, которая стояла на ступенях и смотрела, как робот закидывает коробку в кузов не менее древней грузовой платформы первого поколения. «Да, мать нашла работу в центральном секторе. Я рада, что больше никогда не увижу этих трущоб. Тем более после того, что со мной здесь произошло. Хотя вы новичок и, наверное, не в курсе последних событий». «А что произошло?» Девушка посмотрела на него и собиралась что-то сказать, но, передумав, только махнула рукой. «Неважно. Все, что случилось, уже случилось. И я рада, что эти ублюдки получили по заслугам. Извините, мне нужно идти». В этот момент на крыльце появились Тая и Димыч. Глеб развернулся и направился к лавке Грегора. Он чувствовал на спине взгляд. Вот только определить, кому он принадлежал, невозможно. Но, скорее всего, Тае. Только она догадывалась, какую роль сыграл Северин в освобождении ее дочери. Дверь в лавку Грегора была заперта. Ничего неожиданного, и престол просто приложил палец к сенсору панели. С минуту ничего не происходило, и он уже собирался уйти, когда энергетический замок бесшумно щелкнул, и дверь приоткрылась. Глеб спокойно вошел в клетку, которая на этот раз оказалась открытой. Около коридора стоял незнакомый парень, в котором было не так много железа, как в предыдущем охраннике. Закрыв с пульта дверь, он посмотрел на посетителя. «Проходите, Грегор вас ждет». Новый подручный торгаша был вооружен гораздо скромнее, чем прежний. В кобуре на поясе у него висел армейский пистолет. Мощное оружие, но с торнадо не сравнится. Глеб запустил око, просвечивая коридор. Здесь тоже все по-старому. Противопехотная мина, заряд взрывчатки. Хозяин встретил его за прилавком. Махнув рукой, он отослал подручного. Убедившись, что тот ушел, он опустил металлическую дверь, отрезав торговый зал от остальной части подвала. «Я ждал вас раньше», — указывая на кресло, произнес он. «По Каменску уже бродят слухи о секретном бункере, в котором расчленяли деформатов». «Без комментариев», — твердо произнес Глеб, усаживаясь напротив хозяина. «Что скажете об этом?» Он вынул из кармана футляр с имплантом и передал его Грегору. Тот несколько минут изучал его, потом достал портативный сканер. «Очень интересно, откуда это у вас?» «Неважно откуда. Что это?» «Резервная система питания. До определенного момента находится в спящем состоянии. Но если в результате некоторых действий ваши импланты окажутся подавлены, например, воздействием шокового или энергетического заряда, она активирует их. Новейшая разработка Ростеха. Таких я еще не видел. Это боевой имплант для армии. Его цена около 50 тысяч. Но вы наверняка захотите вставить его себе. Я могу помочь за чисто символическую плату». «Хочу, но у меня почти нет денег. На счету всего 3000. «Я же сказал, символическая. 1000 вполне будет достаточно», — улыбнулся в ответ Грегор. «Я обязан вам. Здесь вы всегда желанный гость». «Для вас я ничего не сделал», — удивился Глеб. «Ошибаетесь, молодой человек», — усмехнулся хозяин. «Мой подручный вел очень грязный бизнес. И если бы хан получил информацию, что Николай замешан в исчезновении деформатов, он бы убил не только его, но и меня. Пусть я приношу ему много денег, но он бы обрубил все хвосты на всякий случай». Глеб, в принципе, понимал подобную политику главного бандита Южного. Ему выгодно спокойствие, поскольку если перегнуть палку, рано или поздно в сектор войдут войска корпоратов при поддержке ГСК. И если с последними хан мог справиться, то армии противопоставить ему нечего. Лучше быть большой шишкой в маленьком болоте, чем мертвецом. Практичный и понятный подход. «Ну так что, будем вставлять?» Выводя Северина из размышлений, напомнил о себе Грегор. «Будем», — решился Глеб. «Место импланта в грудной клетке. У него автономное питание напрямую от сердца. Контакты идут в мозг и к нервным окончаниям». «Сколько процедура займет времени?» «Сутки. 5 часов на вживление, остальное на адаптацию», — немного подумав, озвучил срок Грегор. «Долго, но подобная система необходима. Приступайте». Грегор указал на заднюю комнату и пошел вперед. «Что вы знаете о методе вживления?» Престол покачал головой. «Ничего». «Сначала сканирование, определение места для импланта. Следом погружение объекта в искусственную кому. Затем, если есть, удаление старого. Ну а потом непосредственное вживление и пробуждение». «Не очень хорошо. Большую часть времени Глеб будет беззащитен. Но другого выбора нет. У него на руках незаконный боевой модуль. С таким не придешь в Ростех и не скажешь «поставьте». К тому же бизнесмену Грегору не с руки обманывать клиента. Репутация значит многое. Если люди узнают, к нему больше никто не обратится. А то и просто убьют. Южный ведь, и правит бал здесь закон большой пушки и железного кулака». Грегор прошел через длинный коридор и распахнул дверь. Глеб опешил. Он рассчитывал на логово кустарного живодера, а оказался в очень хорошей медицинской лаборатории, обставленной техникой вчерашнего дня. Грегор закрыл за собой дверь, похожую на ту, что Северин видел в бункере, и указал на кресло в центре. «Садитесь, сейчас я все подготовлю». Северин послушно занял указанное место и прикрыл единственный глаз. «Искусственная кома – штука неприятная, но она – единственный способ отключить без последствий уже установленные импланты». Грегор устроился за пультом и стал нажимать сенсоры. Кресло пошло вверх, энергетические хомуты захлестнули руки Глеба, а с потолка спустился сканер такого размера, что Глеб был даже не уверен, что, используя свои наномышцы, сможет поднять эту бандуру. Сканер начал медленно вращаться вокруг кресла, проводя исследования. С каждым кругом скорость увеличивалась, и вскоре Глеб даже с помощью ока уже не мог уследить за ним. Так продолжалось 10 минут. Потом аппарат снова поднялся к потолку, а кресло опустилось. Глеб, которого слегка укачало постоянное мельтешение, посмотрел на Грегора. Торгаш, он же подпольный доктор, выглядел растерянным. «Что-то не так?» – спросил Северин. «Все не так», – отозвался Грегор. «Сканер утверждает, что в вас около 15 различных имплантов, не считая тех, что уже активны». «А почему я их не чувствую?» – удивился Глеб. «Потому что они спят. Когда вы были здесь впервые, я просветил вас обычным сканером. Он у меня автоматически сканирует любого посетителя», — увидев потяжелевший взгляд Северина, быстро прояснил Грегор. «Так вот, сейчас в вас активировался один из спящих имплантов. Скорее всего, это произошло в какой-то критической ситуации, в результате выплеска адреналина. Такое иногда возможно. Кстати, в вас пробудился именно имплант резервной системы. Тот, что вы мне принесли, готов купить, скажем, 20 тысяч. «Значит, у меня такой есть, и он активирован?» «Да, я его только в систему диагностики пропишу. И все, можно пользоваться». 20 мало за такую игрушку. Ты срезал цену больше, чем в половину». Резко перейдя на «ты», бросил престол. «Наверняка уже завтра он будет стоять у какого-нибудь местного воротилы, и ты заработаешь на этом 3 раза больше. Давай по-честному. Нижняя цена – 35». Грегор думал недолго. Видимо, у него на примете уже имелся клиент, который сможет оплатить установку такого дорогого модуля. «Хорошо, по рукам», – Кстати, могу попробовать активировать оставшиеся импланты. Но это будет довольно сложно. Их придется искать вручную и включать также. Дело не на один день. На сканере просто показано их наличие, но где они, я не знаю. Сейчас не до этого. Хотя... Глеб задумался. Есть те, которые ты сможешь обнаружить быстрее. Грегор несколько минут размышлял. «Мозговые точно нет. На них уйдет больше всего времени. Да и нужного оборудования у меня не имеется. Тут нужен сканер из Ростеха. Без него я смогу только вслепую работать. Думаю, ты не обрадуешься, если мне понадобится вскрыть тебе череп. Результат такой операции 30 на 70. Причем 30 – это то, что все пройдет удачно, и ты останешься жив». «Безрадостная перспектива», – хмуро заметил Глеб. «А с остальными что?» «Я могу начать сканирование отдельного участка, например, руки. И если найду, можем попробовать активировать». «Давай так и сделаем», – решился Глеб. «Какой самый перспективный участок?» «Грудь и спина», – ответил Грегор. «Но, думаю, начать надо с малого. Как насчет правой руки?» «Приступай». Грегор кивнул, и снова кресло поползло вверх, а с потолка опустился сканер. «Сейчас я увеличу его мощность до максимума. Советую закрыть глаза, так как возможно повреждение сетчатки. Око тоже отруби». Глеб послушно прикрыл левый глаз и деактивировал имплант. «Начали!» – крикнул Грегор, и сканер двинулся по кругу. Теперь он шел гораздо медленнее, но вскоре Глеб начал чувствовать тепло. Капля пота скатилась с уцелевшей части его настоящего лица. Он с трудом смог определить время, которое прошло с начала повторного сканирования. Внутренние часы говорили, что он в кресле не меньше часа. Сам того не заметив, Глеб задремал. «Я нашел!» – толкнув его в плечо, произнес Грегор. «Знаю точное место и как добраться. Надо сказать, твой Борей уникален. Он долго сопротивлялся. Сканирование заняло почти 2,5 часа». «И что за имплант?» – спросил Северин. «Без понятия», – честно ответил торгаш. «Активируй». «Это займет время. Все не так просто. Правда, в ком у тебя погружать не понадобится». «Сколько?» «Не представляю. Но я смогу делать 2 дела одновременно. Заняться рукой и прописать твой резервный активатор». «Валяй. Ты мне должен много денег. Могу себе позволить». «Во сколько мне встанет данная операция?» «В 10 тысяч». «Не борзей!» – возмутился Глеб. 7! – быстро сдал назад Грегор. «Уже нормально. Начали?» «Давай я тебя усыплю, чтобы ты не дергался». Грегор достал инъектор и вкатил в шею престола укол. «Спокойной ночи!» – услышал Северин и вырубился. Когда Глеб открыл глаза, он лежал все в том же кресле, которая трансформировалась в стол или во что-то вроде лежака. Грегора не было. Ничто не мешало вставать, что Северин и сделал. Первым делом он запустил диагностику. Результат удивил. Внутренний сканер обнаружил сразу 3 новых импланта. В перечне значились резервный активатор, лазерный технический резак и разрядник. Боевой модуль, генерирующий большой электрический заряд, способный вырубить робота или киборга, или свалить на землю крупного человека, выведя его из строя на срок до 12 часов. Правда, данное оружие было нелетальным, да и действовало на расстоянии всего 3 метра. Но лучше, чем ничего, поскольку Глеб на данном этапе обладал только виброклинками и револьвером, что приводило чаще всего к летальным последствиям. «Очухался!» Северин поднял голову и увидел стоящего в дверях Грегора. «Пришлось повозиться. Но, как ты уже понял, я подключил пару, а не один, как обещал. Так что с тебя все-таки 10 тысяч. «Переживу», — отмахнулся Глеб. «Много еще осталось?» «Прилично, но на них потребуется время. Кстати, от нечего делать, я осмотрел твою ногу. Ты знал, что у тебя есть спецотсек, непросвечиваемый сканером? Хитрая вещь». Глеб только сейчас понял, что сидит в одних трусах. «Покажи». Грегор провел рукой по бедру, тихо щелкнуло, и в ноге открылась небольшая ниша, в которую легко мог влезть маленький пистолет, вроде оружия последнего шанса. «Полезная хрень», — согласился Престол. «Что еще?» «Есть кое-что. Я, пока ты валялся, пошарился по твоему оку». Клинок вылетел из руки Глеба и замер возле горла доктора. «Ты перешел границу». «Погоди, выслушай!» — панически вскричал Грегор. «У тебя минута!» — прошипел Глеб, растягивая слова. «И молись, чтобы твои объяснения выглядели убедительно». «Когда я начал процесс активации, то отключил все импланты, но око продолжало работать в фоновом режиме. Я запустил сканер и обнаружил посторонний сигнал. Кто-то видит и слышит все, что и ты. За тобой следят, вернее, за твоими действиями». Клинок снова исчез. «Значит, говоришь, следили?» — вскочив, спросил Глеб и осмотрелся в поисках одежды. «Ладно, отключил, спасибо. Но в следующий раз спрашивай разрешения, а то я могу ненароком и покалечить». Грегор икнул и стал успокаиваться. «Я так понимаю, деньги за активацию и деактивацию ты вычтешь из оплаты импланта?» Торговец кивнул. «Держи!» Он залез в карман и вытащил не очень толстую пачку империалов. 25 тысяч!» «А на чип перевести?» Не горя желанием иметь дело с наличкой, спросил Глеб. «Я в основном работаю с налом. Что есть, то есть». «Сколько я в отключке провалялся?» 18 часов». Но Глеб уже активировал око, которое сказало ему, что сейчас 10 утра следующего дня. Одевшись и закрепив на бедре кобуру, он повернулся к Грегору. «Спасибо тебе. Надо будет, чтобы ты еще во мне покопался. Похоже, тут еще много сюрпризов». «Много», — легко согласился торгаш. «Но некоторые импланты я не смогу активировать. Для них нужен специальный раствор. Его называют возбудитель. В свободной продаже такого нет. И подобное можно найти только в лаборатории Ростеха». «Ага, прийти и попросить. Дайте мне возбудителя. А то у меня куча лишних имплантов простаивает. Издеваешься?» Грегор на эту шутку вяло хохотнул. «На черном рынке можно достать, но очень мало и стоит дорого. Одна ампула около 30 тысяч». Глеб присвистнул. «Возбудитель стоил столько же, сколько хороший гражданский имплант, а то и дороже». «Я подумаю», — бросил он. «Ладно, мне пора. Увидимся. Если будут трофеи, приволоку к тебе». Так, переговариваясь, они дошли до клетки, рядом с которой скучал на стуле новый помощник торговца. «Этот-то хоть нормальный?» Грегор проследил взгляд Северина и пожал плечами. «Посмотрим. Тиль, открывай!» Парень подскочил и быстро распахнул дверь. Торговец и оперативник обменялись рукопожатием. «Удачи!» – бросил Грегор. «К черту удачу! Я приму только успех!» – усмехнувшись, продекламировал Северин и вышел наружу. С неба капал небольшой дождь. Уровень радиации был минимален, но Глеб все равно накинул капюшон. Дома его ждал вертком, переполненный сообщениями. 6 от Долгова, 3 от Маары и 4 от совершенно незнакомых людей. В первых 2 капитан требовал ускорить расследование по делу Гавриила. В 4 оставшихся беспокойство, и с каждым новым все больше. Последнее гласило, что если Престол не выйдет на связь до полудня, в южный сектор войдет спецназ ГСК, и тогда мало никому не покажется». Глеб усмехнулся. Долгов, искренне презиравший и ненавидевший вольницу Южного, вполне серьезно мог начать войну. Дал бы кто только повод. «Долг, ты отзови кавалерию, со мной все в порядке, я был немного занят», — выйдя на связь с капитаном, попросил Глеб. «Тебя где носило? Город на ушах стоит, у нас еще трупы». «Кто?» «Полковник и его охрана. Сегодня утром на ступенях ГСК». «Я видел полковника. За что его убивать?» — удивленно спросил Глеб. «У него же только пара мозговых имплантов». «Понятия не имею», — огрызнулся Долг. «Все это дурно пахнет. Мы ни на сантиметр не приблизились к Гавриилу». «У меня сомнения», — заметил Северин. «Престол?» По голосу слышно, что капитан ошарашен. «Пока это только догадка. Ты достал мне информацию по предыдущим убийствам Гавриила?» «Да, сейчас перешлю. Она уже почти сутки у меня. Где тебя носила?» «Говорю, занят был». «И я так понимаю, не делом Гавриила?» «Ты совершенно прав. У меня и своих хватает». «Ладно», — сдал назад Долгов, — «пересылаю данные. Может, ты что-нибудь найдешь?» «Я сам последние 6 часов сидел над ними, но по нулям. Этот стрелок просто призрак». «Посмотрим», — уклончиво заявил Глеб. На мониторе отразился процесс загрузки. Связь в Южном была поганая, и потребовалось минимум 5 минут, чтобы принять даже такой незначительный объем данных. За это время Глеб успел сгенерировать еду, а бармен сварганил чашку кофе. С этим набором он вернулся к верткому, который пыхтя закончил скачивание. Капитану удалось получить доступ к 18 делам. Глеб растянул экран на полкомнаты и начал развешивать эпизоды по датам. Он внимательно просмотрел каждый случай. И все сводилось к тому, что это сделал Гавриил. Но последние 2 дела – корпорат и полковник. Да, они укладывались в схему, но что-то было не так. Все жертвы Гавриила – самые настоящие фанатики. В них от людей-то почти ничего не осталось. Сплошное железо и импланты. Но эти двое... Северин отошел на несколько шагов назад, глядя на всю панораму в целом. Глаза выхватывали снимки, описание ран, мест преступлений. Все было похоже, кроме... Глеб приблизился и внимательно рассмотрел запись убийства полковника. Вот он поднимается по ступеням ГСК. 2 телохранителя идут следом. Выстрел из гаусса пробивает силовое поле в районе позвоночника. 2-й сносит голову. Дело сделано. Но стрелок методично убивает обоих телохранителей, которые ему совсем не опасны. Глеб быстро посмотрел смерть корпората. Все точно. Даже если бы охранник не полез закрывать хозяина своим телом, то все равно словил бы пулю. Он тоже был мишенью. Охотятся не на деформатов. Охотятся на конкретных людей. «Долг!» — выйдя на связь, выкрикнул Глеб. «Это не Гавриил. Кто-то убирает людей, маскируясь под него». «Поясни», — потребовал капитан. «Посмотри записи. Телохранителей убрали не случайно. Они тоже мишени. Дело не в деформатах. Выясни, как долго телохранители работали со своими объектами. Именно в этот промежуток все и случилось». «Что случилось?» «А мне почем знать?» — огрызнулся Глеб. «Ищи связь между жертвами. Забудь про Гавриила. Кто-то просто использовал его стиль». «Хорошо, я поищу. И лучше бы тебе оказаться правым. Все на ушах стоят». «Ничего, поставим их обратно на ноги». «Ага, как же. Журналисты уже пронюхали. В центральном секторе паника». «Люди по домам сидят. Комендантский час ввели». «По боку, копай!» — отмахнулся Глеб. «А мне нужно кое-кого проведать». «Только будь осторожней!» — успел крикнуть Долгов, прежде чем отключился. «Буду!» — буркнул Глеб и, подняв с пола плащ, вышел из квартиры. Мысль посетить хана возникла спонтанно.